Глава 29. Оля. «Лёлик, это чё такая?» Наташа возила Олежку в детский диагностический центр, который располагался поблизости и, конечно, заскочила в гости. А пока довольная бабушка с дедом возились с внуком, она без лишних церемоний ввалилась в комнату к младшей сестре, тоже плюхнулась на кровать, придвинулась поближе. «Прямо очень заметно. Что случилось-то?» «Лёль, да не молчи ты. Лучше расскажи. Ну?» Оля шмыгнула носом. Думала, больше уже не заплачет, ведь особо и не хотелось. А все равно в глазах чуть-чуть защипала. «Вот какой смысл молчать?» Продолжала разглагольствовать Наташа. «Легче не становится. Наоборот, только зря нагнетаешь. Да и героические усилия никто не оценит. Неужели такая тайна, что даже мне нельзя? Клянусь, я никому даже не словечко. Ты же меня не первый год уже знаешь. Лёль, ну лёль». Она аккуратно и нежно потыкала Олю в бок, и та рассказала. Все рассказала. Даже то, о чем не рассказывала еще никому. Сестра слушала, не перебивала, только иногда коротко восклицала или уточняла что-то, а под конец заключила. Ну и ответила бы Диме, что не было ничего. Оля глянула на нее, громко выдохнула, поджала губы, спросила. «Ты бы так сделала?» «Лёль, я не знаю». Пожав плечами, выдала сестра неуверенно. «Слава богу, у меня такой ситуации не возникало. Но... так-то...» Развела руками. «При нем же точно ничего не было? Мало ли что потом. Или...» Предположила она задумчиво. «Тебе этот твой препод гораздо ближе? Вот ты всю правду матку Диме и выложила. Тем более у вас он больше ничего вести не будет, да и тебе последний курс остался. Да даже если в магистратуру пойдешь». «Он-то тут при чем?» Прервала ее рассуждение Оля, воскликнула возмущенно. «Совсем не в нем дело. Неужели ты не понимаешь? Почему Дима вообще так говорил, будто я шлюха какая-то? И дальше что? Мне теперь все время просчитывать, оглядываться, когда я с людьми общаюсь? А вдруг он не так поймет? Вдруг его это опять обидит или заденет?» «Да ну, ерунда какая-то», — поддержала Наташа. «Вон у моего Васи в офисе тоже в основном бабский коллектив. И не сплошь все тетеньки престарелые. У них даже сисадмин молоденькая девочка. Очень даже ничего такая. И что? Ему там букой сидеть и ото всех закрываться? Или мне подозревать без конца, а вдруг он там не просто из вежливости своим коллегам улыбается и разговаривает не исключительно по делу?» Она сосредоточенно свела брови, предположила осторожно и вкрадчиво. «А этот... ну, Гордин. Думаешь...» «Да не думаю я о нем!» Сердито перебила ее Оля. «Совсем не думаю. И не собираюсь. Пошел он в задницу. Какой он к черту препод, если так? Должен же был хоть немного соображать». Но напоследок добавила самокритично. «Конечно, я и сама дура. Уши развесила». «Лёль, ну не переживай». Сочувственно протянула сестра, выгнула брови, наклонила голову к плечу. «Лучше, знаешь чего? Поехали с нами в выходные. К знакомым на шашлыки на дачу». Широко повела рукой, еще добавила в интонации воодушевления. «Погода хорошая, опять почти лето. Отвлечешься, развеешься. Олежка здесь с мамой и папой останется. Я уже с ними договорилась. В субботу мы его завезем, а тебя заберем. И все равно же дома будешь сидеть. А кому это надо?» Оля дернула плечом. «Ну да, почему бы и не съездить? Ради шашлыков». «Но я же там никого не знаю». «Нас с Васей знаешь», — констатировала сестра невозмутимо. «Вполне достаточно». Добавила еще немного подробностей. «Это день рождения у моей бывшей однокурсницы. Мы с ней родили почти одновременно. Часто с детьми гуляем вместе. Она тоже ребенка бабушке с дедушкой оставляет. Хотя бы пару дней отдохнем с ней по-человечески. По мелким соскучимся», — заверила убежденно. «И остальные там будут нормальные». А вот в этом Наташа ошиблась. Далеко не все нормальные. Да и Оля ошиблась ничуть не меньше, предположив, что все там будут незнакомыми. Если бы. Во-первых, бывшая сеструхина однокурсница оказалась женой председателя университетского студенческого правкома Валеры. Во-вторых, Оля едва успела вылезти из припаркованной Васей машины, как сразу захотелось юркнуть обратно в салон и укатить подальше. Она застыла на месте, наверное, слишком резко и необъяснимо. Может, еще и побледнела. Или даже позеленела. От разочарования, замешательства и злости. Или еще как-то изменилась в лице. Потому что Наташа мгновенно заметила, тоже остановилась. Поинтересовалась озадаченно и настороженно. «Лёль, ты чего?» «Ничего», — процедила та, почти не разлепляя губ и мелко мотая головой. Но сестра проследила за ее взглядом, уставилась на торчащего под березками возле длинного деревянного стола Гордина. Артемия Андреевича, собственной персоной. «Неужели?» — выдохнула пораженно. «Это он? Тот самый? Препод? Я фамилию забыла». Да и нафиг ей сдалась его фамилия. Оля бы тоже с удовольствием забыла и фамилию, и имя, и отчество, и его самого тоже. Да что ж это такое опять? Она же уверена была, что избавилась от него раз и навсегда. А если сейчас Гордин вообще решит, будто она каким-то образом узнала, что он здесь будет, и нарочно примчалась в надежде увидеться? «Можно я домой поеду?» «Лёль!» Протянула сестра с громким вздохом, вложив в одно слово просто огромную кучу эмоций. Тут были и прежнее сочувствие, и удивление, и сожаление, что так получилось, и огорчение, в том числе и от того, что беззаботные выходные накрылись. Но Оля и не собиралась напрягать ни сестру, ни ее мужа, лишать их долгожданного отдыха и праздничного веселья. Сама домой доберется, не так уж и далеко от города они уехали. Тут автобусы рейсовые ходят, я видела по дороге. Наташа ничего ответить не успела, потому что как раз на правах гостеприимного хозяина подвалил Валера, поинтересовался. «А вы тут чего застряли?» И, видимо, только сейчас толком осознал, кого увидел. «О, привет, Ольга! Так это ты, та самая младшая сестра Маринкиной однокурсницы? Кто бы мог подумать?» Потом опять вспомнила о гостеприимстве. «Да вы проходите, проходите. Или забыли, чего в машине?» «Сейчас, сейчас», — пообещала ему Наташа. «Пройдем». И вопросительно посмотрела на Олю. «Ну ты как?» У той на секунду возникло подозрение, что это не случайное совпадение, что сестра с Валериной Мариной, да и с ним тоже, нарочно все устроили. Но нет, конечно, опять бред бредовый. Им-то зачем нужно? Слишком много независимых от них мелких слагаемых. Подобное только жизнь в состоянии учудить и... Чего она сама-то так бурно реагирует? Чего она сама-то так бурно реагирует? Ведь сколько раз повторяла, что ей до него никакого дела. А вот как раз и проверка. Находиться рядом и не обращать внимания. Он же не обращал. Заметил, скользнул взглядом. Отвернулся. Оля тоже так сумеет. «Все нормально», — заявила она. «Остаемся». «Точно?» — сомнением уточнила сестра. «Вася, если надо, тебя отвезет». «Точно», — подтвердила Оля решительно. «Плевать я на него хотела. Вася еще гонять туда-сюда. Все в порядке». «Ну, как скажешь», — покивала Наташа, соглашаясь. Еще раз посмотрела в сторону Гордина и выдала, чего Оля от нее никак не ожидала. А он, кстати говоря, очень даже приятный на вид. Ну да, безусловно. Еще одна жертва обаяния милахи Артемия Андреевича. Только вот Оля на это больше не купится. Лучше будет, пользуясь моментом, отдыхать подальше от общей суеты. От площадки с мангалом и стола над подвешенным между двух деревьев в шаровидном кресле качели. Неспешно потягивая прохладный тоник из высокого стакана и дожидаясь обещанных шашлыков. Правда, долго посидеть в одиночестве у нее не получилось. Рядом нарисовался еще один знакомый по университету. Гарик, который частенько тусовался в студенческом правкоме, изображая заместителя Валеры. Точнее, Горислав Эдуардович с кафедры физкультуры. Он еще в Центре социальной и воспитательной работы отвечал за спортивный сектор. Но по имени-отчеству его очень редко называли, только когда обращались как к преподавателю на парах. Потому что во всех отношениях он был именно Гарик, и никак иначе. Разбитной, несерьезный, самонадеянный, навязчивый, ну и очень неравнодушный к молоденьким сотрудницам и студенткам. Похоже, Оля оказалась здесь единственной непристроенной. Остальные представительницы прекрасного пола явились со своими мужчинами. Вот и удостоилась особого внимания Гарика. И ничего его не смущало. Тем более занятия он проводил на другом факультете, а с Олей только сталкивался пару раз по общественной линии. Но вряд ли запомнил, потому что в присутствии большого количества девушек внимание у него катастрофически рассеивалось. Или скорее, разрывалось на части между всеми.